«Это удел немногих», — улыбнулся Иенар. «Но это никого не останавливает. Эта штука кажется мне весьма примечательным техническим достижением. Значит, вы управляете движением при помощи антиграва?» «Нет, антиграв здесь не используется совсем. Генераторы были бы слишком громоздкими и потребляли бы уйму энергии. Движение листьев осуществляется той же энергией, что заставляет их менять цвет. Так, во всяком случае, мне объяснили мои техники». «Техники? Я почему-то представил, что вы собирали все это своими руками». Иенара развел руками, с длинными пальцами, бледными и тонкими, и уставился на них так, будто удивился их наличию. «Конечно же нет. Руки нанимаются. Вот разработка — это испытание интеллекта». «Не могу согласиться. Мой опыт говорит, что руки неразрывно связаны с мозгом. Почти что еще одна доля мозга для интеллекта. Нельзя действительно познать то, что ты не пробовал своими руками». «Я чувствую, вы человек, способный вести интересную беседу. Вам стоит познакомиться с моими друзьями, если график вашего пребывания позволит. Послезавтра я устраиваю вечер у себя дома. Как вы считаете?» «Возможно». Этот вечер между траурными мероприятиями был свободным. Это может оказаться весьма интересным. Шанс посмотреть, как гемлорды его собственного поколения ведут себя без ограничений со стороны старших. Взгляд мельком в будущее Цитаганды. «Правда, почему бы и нет? Я пошлю вам приглашение». «О!» — Иенара кивнул в сторону фонтана, вновь одевшегося высоким куполом летней зелени. «Теперь мы можем войти». Вид изнутри фонтана-лабиринта, как нашел Майлз, не слишком отличался от вида снаружи. Собственно говоря, он выглядел менее интересным. Вблизи форма листьев уже не казалась такой естественной. Правда, музыка слышалась яснее. Она усилилась до крещендо, когда листья начали менять цвет. «Сейчас вы кое-что увидите», — с видимым удовлетворением сообщил Иенару. Все это порядком отвлекало, так что Майлзу потребовалось некоторое время для того, чтобы осознать. Он как раз кое-что чувствует. Покалывание и жар, исходящие от стальных накладок на ногах там, где они касались кожи. Он заставил себя не обращать внимания, но жар стал усиливаться. Иенара с воодушевлением художника продолжал болтать, демонстрируя различные эффекты. «А теперь посмотрите сюда». Сверкающие цвета закружились перед глазами Майлза. Четкое ощущение ошпаренной плоти поднималось по ногам все выше. Майлз приглушил свой вопль до не столь громкого вскрика и заставил себя не прыгать в воду. Бог знает, может, его там ударит током. За те несколько секунд, что он выбирался из лабиринта, металл накладок раскалился до такой степени, что ими можно было воду кипятить. Наплевав на чувство собственного достоинства, Майлз рухнул на пол и задрал штанины. Сходу, схватившись за защелки, он обжег еще и руку. Ругнувшись сквозь слезы, он попытался вновь. Он стянул ботинки, освободился от накладок и с грохотом отшвырнул их в сторону, ненадолго скорчившись от нестерпимой боли. Накладки оставили на голенях, коленях и лодыжках узор из распухших белых ожогов, окруженных красной каймой воспаленной плоти. Иенар в отчаянии метался, громко взывая о помощи. Майлз поднял голову и обнаружил себя в центре аудитории из полусотни или около того потрясенных и изумленных людей. Он прекратил корчиться и ругаться и уселся, тяжело дыша сквозь стиснутые зубы. Айвин и Форобьев протискивались к нему с разных сторон. «Лорд Форкосиган, что случилось?» — тревожно спросил Форобьев. «Я в порядке», — ответил Майлз. Он вовсе не был в порядке, но было ни время и ни место вдаваться в подробности. Он торопливо опустил штанины, пряча ожоги. Иенара в ужасе причитал: «Что случилось? Я и подумать не мог! Вы в порядке, лорд Форкосиган, о боже!» Айвин нагнулся и ткнул пальцем в остывавшие накладки. «Да какого черта?» Майлз припомнил последовательность ощущений и их возможные причины. «Не антиграф, никому другому незаметно, и ее беспрепятственно пронесли через охрану Мариллаканского посольства. Спрятана у всех на виду?» «Верно.